Глава третья. Карл Генрихович задумчиво посмотрел по очереди сперва на Кириана, потом на Лунга Зеленого, а после него на Курга. Он некоторое время разглядывал их, словно препарируемых насекомых. Потом хлопнул в ладоши и спросил: «Ну что мне с вами делать, неугомонные бродяжьи души? Куда вы опять собрались корабль завести? Ну так в дальний поиск не пошли?» – прогудел Лунг. «Самый раз по диким закоулочкам прошариться. Сами боги велели поглядеть, что там такое, раз шанс выпал. Нас в последний раз едва не прихлопнули», — язвительно заметил Карл Генрихович. «И если бы не Артем...» «Ну так не прихлопнули же», — пожал плечами Курк, потеребив свою бородку. «Риск — благородное дело. А ваш корабль может проникнуть в такие места, куда больше никто не заберется. И ничего ему с такой броней и защитой не будет». «О-хо-хо!» — потер ладонями лицо полковник. «Ну что, дети малые?» — немного помолчав, он добавил. «С этого момента все пойдет иначе. Больше всем кораблем соваться в очередную найденную вами дыру мы не станем. Челноков достаточно. А чтобы вы поняли, в чем дело, показываю вам смоделированный Дархоном фильм о том, что с нами случилось бы, если бы наш капитан не являлся Авари, и Скин, между прочим, справлялся у Безымянного, что бы тот сделал с паразитами. Смотрите и наслаждайтесь, дорогие мои». На появившемся слева голоэкране появилось изображение Петрограда возле Интайской расщелины с той стороны. Челноки направлялись от астероида к одному из удерживающих его на неестественной орбите объектов, напоминавших, по словам землян, некую грушу. Момент первого появления Безымянного. А затем все пошло иначе. Первыми словно бы растаяли челноки. Их как будто стер из реальности гигантский ластик. А потом пришел черед супердредноута. Его стирать не стали, а просто скрутили в абстрактную конструкцию, напоминающую выжатую тряпку. Немногие выжившие, оставшиеся на поверхности астероида, были просто раздавлены в лепешку, а потом сожжены. Перед глазами зрителей поплыли останки корабля, среди которых хорошо были видны раздавленные трупы, в том числе и их собственные. «Ну как, нравится?» – участливо спросил полковник, когда экран погас. Бродяги подавленно молчали, потупившись. Они ощущали свою вину, и сказать им было нечего. Действительно, виноваты. Сунулись в расщелину на большом корабле, как делали на своих скорлупках, и уговорили на эту безумную авантюру фон Бревена. Он, похоже, из-за того, что позволил себя уговорить, тоже не находил себе места. «Дархон, большая просьба», — произнес полковник. «Слушаю», — отозвался Искин. «Очень прошу останавливать меня, если я опять соглашусь на подобную глупость». «Без проблем. Только ведь вы сами тот еще авантюрист». «Есть такое дело», – тяжело вздохнул Карл Генрихович. «Никак не привыкну, что на мне до возвращения Артема ответственность за корабль и за всех разумных на нем. Привык только о своей боевой группе беспокоиться». «Так мы что, сворачиваем поиск?» — хмуро спросил Кириан. «Кто вам это сказал?» — удивился полковник. «Продолжаем? Мне тоже интересно, что скрывается в заповедных местечках, о которых вы рассказывали. Однако с этого момента всем кораблем мы станем рисковать только если другого выхода не останется. И никак иначе. Ясно? Во многие дыры без защиты Петрограда не сунешься», — грустно вздохнул Лунг Зеленый. «Например, в зеркальные врата». «Ничего, зато корабль целым останется», — пристально посмотрел на него Карл Генрихович. «Дархон, ты сможешь разработать и построить небольшой исследовательский фрегат с высшей степенью защиты по вашим стандартам?» «Смогу, конечно», — отозвался тот. «Отлично, теперь и мне, и дохнущим от скуки инженерам нашлось чем заняться. За декаду-другую сообразим. Вот только для энергопитания придется использовать один из запасных реакторов, измененных РХАР. Нужно ваше разрешение. Иначе защитные поля нужного уровня не создать. А я поставлю на него все известные мне магические защиты», – оживился Керин. «Только надо позаботиться, чтобы они не конфликтовали с технологическими», – предупредил Искин. «Давайте-ка соберемся у Инголина и все подробно обсудим. Я уже сообщил ему о задании. Кирилл Владимирович оживился и срочно собирает инженерную секцию. Все обрадованы, что работа привалила. А то совсем было заскучали». «О!» – чуть не подпрыгнул маг. «Тогда мы туда». «Идите уж!» – обреченно махнул рукой Карл Генрихович. Проводив взглядом поисковиков, он пробурчал себе под нос. «Ну чисто тебе дети! И что с ними делать?» Потом махнул рукой и отправился по своим делам.